А улыбка, то пробуждение, я увидел тебя со спины. Ты плавно поворачивала лицо над своими нежными формами. Сегодня, вернувшись, я нахожу на твоих коленях два прощания. Между нами было столько любви, которую нужно было разгадать. Мы собирались прожить столько лет, возможно, века. Разве мы не создали рай? Сохрани эту улыбку, эту детскую грацию, эту жизнь, что озарила мою мрачную судьбу. На земле, что ты оставила пустыми. Детскую грацию, эту жизнь, что озарила мою мрачную судьбу. На земле, что ты оставила пустыми.